Люди обычно боятся бессонницы, но в переполненных коммунальных квартирах с их непрерывным воем, в комнатах, заставленных койками, как мы прожили всю жизнь, побыть наедине с самим собой можно только ночью. Впоследствии, когда меня носило по провинциальным вузам, где мне отводили комнатенку в студенческих или преподавательских общежитиях, это еще хуже, чем в студенческих, я хорошо поняла строчки. После полуночи сердце пирует, взяв на прикус серебристую мышь. Кто-то, кажется, Волошин, сказал Мандельштаму, что в греческой мифологии белая мышь символизирует время. Но, скорее всего, она пришла из пушкинской «Жизни мышья суетня». Насуетившись и накричавшись, люди блаженно спят в духоте и смраде, разинув от недохвата воздуха рты. Духота и холод лагерного барака. Вонь и холод барака, они непредставимы даже мне, все годы ощущавшей их как физическую данность. Ничего, кроме сопения и храпа, не нарушает тишины. И только странник наслаждается одиночеством, и сердце его пирует. Милые западные мальчики с длинными волосами, вы этого добиваетесь? Или вы надеетесь, что успеете захватить дворцы, засунув паршивых граждан в коммунальные квартиры? Хоть на 10 лет вас бы в Китай или в нашу героическую эпоху. Я огорчалась, что Мандельштам не спит и предается по ночам пиршественным оргиям. Но он меня утешал. Чем больше препятствий для стихов, тем лучше. Ничего лишнего не напишешь. Он, кажется, прав. В начале лета Шура с женой уехали на 1,5 или 2 месяца на юг. А я переселилась к Мандельштаму, в убогую комнатенку на Старосадском переулке. Пиршество продолжалось уже не только по ночам, но и днем. А стихи стали длиннее. Они уже не спрессовывались ночным бдением. Время было голодное. Это начало чудовищного голода на Украине. Повышение цен и прочих радостей – результат раскулачивания и первой пятилетки. Мы еще в Тифлисе заметили, что происходит что-то неладное. Исчезли продукты, в первую очередь папиросы. И мы охотились за ними вместе с Чаренцем. Выручали уличные мальчишки, продававшие диковинный товар прямо из грязных, но симпатичных рук. Усиливалась бдительность, а голод и бдительность всегда взаимосвязаны. Они находятся в прямой пропорции. Чем хуже с одним, тем зорче другое. Если нельзя накормить людей, следует побольше арестовывать, чтобы никто не вякал. Такова мудрая политика мудрых правителей, которые спасут мир. Господин Сартр, конечно, не прочитает мои книги, но я прошу ему это передать. Пусть знает. Мы приехали в Москву из Тифлиса, и к вечеру нам захотелось есть. Вот тут-то и выяснилось, что ни в одном магазине ничего нет. Я помню, как мы ходили по Покровке, и ничего, кроме кофе «Здоровье», на прилавках не обнаружили. Я готова была и раньше, и теперь переносить любой голод и жить нищенской жизнью, лишь бы знать, что существует уважение к гражданину и не зверский, а человеческий закон. Вскоре снова возникли карточки, по которым почти ничего не выдавали, и пайки для привилегированных. Тогда и мы попали в их число. Пока суд доделал,